Опыт в Северной Африке. Сражение за Гуадалканал еще продолжалось, когда ЛВТ приняли участие в операции в другой части света. Транспортеры ЛВТ-1 из состава флотских сил морской пехоты в Атлантике приняли участие в операции «Торч». В высадке 8 ноября 1942 года американо-английских войск во французской Северной Африке. По 4 транспортера ЛВТ-1 придали каждой инженерной береговой роте, роте обеспечения морского десанта. ЛВТ-1 здесь использовались для решения только транспортных задач. С фашистскими войсками больших проблем не возникло. Французы уже привыкли капитулировать и с 11 ноября прекратили здесь всякое сопротивление союзникам. В последующих боях уже с германскими войсками плавающие машины не требовались. Тем не менее, опыт операции «Торч» подтвердил насущную необходимость специальных десантно-высадочных средств, причем в количестве, позволяющем производить высадку войск одновременно на нескольких участках на широком фронте.